Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 33-й. Страница 14-я, строчка 42-я, начиная с третьего слова. Он нам дал в конце урока порядок, он сказал, что в любом парцуфе, в частном, есть тоже пять парцуфин. И так далее. Вегавая дебон бенуква дезеранпин. А, это уже было у нас. Точка нет. Я вижу, что точка у нас где обычная точка. В конце есть у нас точка. Ухмоше коль сфера 43. У сфера нефретет лают сферот. Умеют сферот, лают сферот. Ад эйн кец летахлит каналь. Как гу хилук милуй 44. Гавайот шехем митрапим умитхальким ад эйн кец кефи хилук протиот. Протиот гасферот 45. Ад эйн кец. Точка. 42. После точки. Ухмоши коль сфера 43. У сфера. И так же, как каждая сфера нефретет имеет частные Ле ют сферот. Имеет частные 10 сферот. Умеют сферот, ле ют сферот. А 10 сферот. К 10 сферотам. Еще частные сфероты. От каждой из 10 я 5 свои 10 частные. Ад эйн кец. До бесконечности. До без конца. Не бесконечности, другое слово будет. До без конца. Хотя и некрасиво звучит. Ветахлит каналь и предела, как сказано выше. Каху хилук, так же и разделение разделяется. Милуй 44 гавайот, наполнение гавайот. Шехем митрабим, что они увеличиваются. Умитхальким и разделяются ад эйн кец до без конца. Но нельзя сказать без бесконечности, потому что тогда он исправляет, тогда он, для этого есть специальный термин, называется эйн сов. А здесь он говорит эйн кец, без конца, без края. О, без края хорошее слово. Не без конца, а без края. Эйн кец. Это без края. Кефи хилук протиот гасферот. В соответствии с разделением частных сферот 45. Ад эйн кец. До без края. Точка. Вигиней, ахар шегигдамну лаха, коль гагагдамот гаэйлу, црихим ану леорер, эль 46, амаян, аба лаян басейфера зогар, шеимбаце мямарим рабим шоним, Верохоким зе мизе. Следующая страница у нас 15. первая строчка. Бетахлит арихук. Вейим ло егело агдамот эйле. Исатер маюно. Ки ло яда легавхин. Два беэйзе мецеют гумедабер. Амамар ашер губо. Вело яда легавхин. Беэйзе три бхина гумедабер. Амамар гагу. И здесь можно точку. Окей. Им гу в ак ацмо. В им бахоль отан га орот. Четыре. Шияц у в геиру мимену. Можно дальше еще идти. Нет. В им им бифхинат орот га озен. Им бифхинат орот га хотен. Им пять бифхинат урод гапе, ганикра акудим. В им бифхинат урод гаайн, ганикра улам сес шесть ганикудим. Шигу улам гаацилут терам тикунам. Точка. Очень важно. Такой методический. Нам дает методические указания. Ари, святой. 45, страница 14, 45. После точки. Вегиней. Ахар шегигдам нулаха коля агдамота эйле. И вот, после того, что мы предварили тебе все эти видения, црихим ану леорер Эль 46 гамы айен габа. Най. Црихим. Где это было? Леорер. Эль гамы айен габа ле айен ба сефера сохар. Необходимо нам пробудить эль гамы айен. Пробудить читателя, который габа Лаен Басейф Разовар, который приходит, приходит, он говорит, чтобы читать в книге Зогара. Шиимацеми Амаамарим Рабим Шоним Варахуким, что он найдет там изречения, многие изречения, которые различные и отдаленные как бы друг от друга. Земизе отдаленные друг от друга. 44. Бетахли тарихук. Следующая страница, 15, первая строчка. В предельной отдаленности. То есть один и тот же предмет, как будто бы говорят об одном и том же, и все равно они отдаленные, предельно, кажутся предельно отдаленными одно от другого. Одна от другой. Изречение оно. Одно от другого. Вы им ло их е ло гагдамот а эйлей эйле. Видишь, он говорит, если бы не было у него этих видений, которые он сейчас нам дал, есатер миюно, тогда бы он сокрылось бы это от его чтения. Кило я да, ибо он бы не знал легавхин, чтобы он не знал, как различить два беэйза мецеют, чтобы он то, что есть, он бы не знал бы, как обнаружить, еще лучше, обнаружить беэйза мецеют гумедабер хамамар, а у какой реальности говорит говорит как сказать, не изречение здесь, а маамар, это какой говорит тема какая-то у Зогара, и тоже можно сказать изречение в Зогаре. А Шергубо, в котором он находится, читатель, в котором находится, он бы не может знать Велоя, да, и он бы не знал бы Легавхин, как различить, обнаружить, то же самое. Беэйзе три вхина гумы дабер маамара маамарагу. В каком аспекте говорит тот или то, или то, или другое изречение, или то, или то, или другое. Да, можно сказать так, изречение. Или маамар, тот тема, которая есть, раздел. И он объясняет дальше, как имгува акацмо, находится ли он в самом Адаме Кадмоне. Говорит сейчас Зохар об Адам Кадмоне. В имбахоль ото аорот, или же говорится о всех тех отан, не вот то. Или же Бахоль Отана урод, или же он говорит о всех тех святах. 4. Шияц уваги и румимену, которые вышли и светят от него. Им бифхинат урод аозан. Говорится ли о святах уха, то есть бины, да, озан. Знаем уже эти слова, чтобы нам не повторяться, переводить их. Имбифхинат орот ахотем, или же он говорится о аспекте цветов носа, хотем. Лучше запоминать эти слова, чтобы нам не надо было ассоциации иметь эти лишние. Им пять бифхинат орот апе, или же в аспекте цветов п, рта. Аникра Акудим, который называется Акудим. Эти света называются связанные света. Акудим значит связанные. Почему придет? В им бифхинат орота айн, или же в аспекте светов глаза. Аникра Олам, 6, Аникудим, что называется мир Никудим. 6. Шигу Олама Ацилут, что это мир Ацилута, но терем тикунам, но прежде их исправления. Почему их? Он говорит Ацилут, а потом говорит их, имеется в виду всех этих аспектов, всех этих ступеней мира Ацилута. Но это как бы до его исправления. Мир Никудим это до исправления мира Никудим, Ацилут до исправления мира Никудим, так он называет здесь. Точка. Ве им бифхинат урод амецах шигу сем бифхинат олам га Ацилут ахар шениткан. Или же то есть или же он говорит в аспекте цветов лба мецах шигу, что это семь аспект олама ацилут, мира ацилута, ахаршаниткан после его исправления. Точка. В им баулама брия, видишь, дальше идет он. Или же в мире брия, точка. В им баулама яцира, или же в мире яцира, 8. В им баулама асия, или же в мире асия, в хользе дерех клалут, и все это в общем плане. Точка. Вегине еш от легавхин бадерах пратут. Им девять медабер бепарцув атик, шебахоль олам мехем, оба парцув, аба, о, sorry, арих анпин, о в аба, о в има, 10. О в зейранпин, о в нуква, о в иш, Исраэль саба, о в тфуна, о в яков, о в лея. Видишь, он все нам передал здесь. 8 после точки. Выгине еш од леавхин бадерах протут. И вот, он говорит, есть еще другое различение. Необходимо различить еще, лучше сказать, необходимо провести еще различение частным образом. Им 9 медабер бепарцув атик. Говорит ли он о парцуфе атик, атики, шебахоль оламмигам, в каждом из миров этих? О, в парцуф ариханпин, или же в парцуфе ариханпин. О, в аба, или же в аба. О, в има, или же в има, абима, 10. О в зейранпин или в зейранпине. О в нуква или в нукве. О в Исраэль саба или в Исраэль саба. О в тфуна или в тфуне. О в Яков, о в Лея. Или, парцуф, или в парцуфе Яков, или в парцуфе Лея. Дальше пойдем. Да? 11. Од царих легавхин, протей, протим. И мы дабер бьют свирот ды игулим. О бьют свирот ды йошер. В им 12 бемакив, в им беор пними. Виим, виим, бе ацмут, о вакилим, угдулам и кулам, царих легавхин, ки 13, офаней, гают сферот, умацаван, умамадан, Хисронам, умилам, умилуям, умилуам, ацмо, месапер, точка. Видишь, какое он поразительное, что он нам все еще перечисляет, какие могут быть варианты, как бы, в каких аспектах, о каких аспектах может идти речь в Зогаре. И все это надо иметь в виду, это он все еще перечисляет. Понятно, где, что, о чем, чтобы человек, какую методику он нам дает гигант, великую. А что еще, на что еще надо обратить внимание? 11. Од царих легавхин протей протим. Еще необходимо различать частности от частностей. Им эдабер бают свироды и гулим. Говорит ли он о 10 сферотах игулим. О в ют сферот де йошер, или же он говорит о 10 сферотах йошера. В им 12 бамакиев. И говорит ли он о и, или же о окружающем свете. В их, в им, в ор пними, или же ор пними, внутренний свет. В им, в ацамот, в ацамут, pardon, или же говорит ли он о сути и эссенции самой ступени. О в килим, или же окилим. Угдулам и хулам царих легавхин, и выше всех, он говорит, необходимо, больше всех необходимо различать ки 13 офаней гают сферот, что стенки 10 сферот, нет, нехорошо, здесь лучше сказать просто офаней, офен, я думаю, а? Нет. Офаним есть такой, офаней, есть, можно сказать так и можно сказать так, но имеется в виду манеры, манеры, как они, о манерах десяти сферот, как бы их признаках, их десяти сферот, каким образом они сделаны, у мацаван и их состояние, у мамадан и их позиции, хисронам, их хисарон, их недостача, недостачи, умилуам, их наполнение, ацмо месапер, или же об этом самом, ацмо, это об этом самом говорит, месапер говорит, зогар. Точка. Им баэт шене ацлу 14. Им баэт китруг галевана, им баэт прият Адама Ришон, им баэт шехата вништану холь 15 ауламот, им бадор хамидбар, им бабет ришон, им бабет хурбано, в им бабет шени 16, в им бабет хурбано. Он все еще перечисляет, смотри, сколько аспектов надо. Это, даже бы я бы сказал, бы, хорошо бы это выписать бы это все. Чтобы это все иметь, постоянно внимание было перед глазами, о чем, какие его могут быть возможности. Это, в общем-то, очень глобально, что нам говорит. Где, о чем может говорить Зогар, чтобы всегда знать... Это же эти аспекты. Им 13 после точки. Имба эт шенацлу. Говорит ли он о времени, когда они были сотворены? 14. Имба эт китру галевана. Или говорит ли он о, или же о, или о вас, говорит ли об аспекте наказания, да? Наказания Луны. Есть такое понятие. Имбаэт брията Адама Ришон, или же во время сотворения первого человека. В имбаэт шахата, или же во время, что он согрешил. Шиништану коль 15 ауламот, что изменились все миры. Им бадор гамидбар, говорится ли о поколении пустыни, есть целое понятие, это целое это место, на, в, место в, определенное место на древе жизни, а не просто рассказ поколения. Им бавет решен, или же говорится о первом храме. В имба это хурбано, или же во время его разрушения, это тоже все, это духовные понятия. В имба вет шени, или же о втором храме, 16. В имба бет хурбано, или же о, во время его разрушения. Еще дальше. Еще хочешь немножко? Сколько там? 16 после точки. Гдулам и кулам, имбахоль, имбашабат, оба йомтов, имбайом, в им 17 балайла, точка. Смотри внимательно, поразительно, что он все это нам внимание уделяет столько. Все это еще эти же аспекты, в различные аспекты, которому надо читателю, что читателю надо на них иметь в виду всегда при чтении их, иметь их в виду при чтении Зухара. 16 после точки. Гдолам и кулам, михулам, самая большая от них всех, от этих, самое большое различие, да, которое от всех, это еще дальше он говорит. Говорится ли им бахоль, говорится ли о днях недели? Имба шаббат, или же говорится про шаббат, все состояние. Ова йомтов, или же в празднике. Имба йом, в имба лайла. Днем или ночью. Все очень важно. 17 после точки. Вело ода, эла шебахоль шаа, ве шаа, миштаним гауламот. В энша азо дома 18 лаша азо уми шемистакель ба иньян гилух гамазалот ве кохавим вишинуй ми мацаван ума мадан в эх 19 барега эхаде гемба офен ахер веганолада, бо якара ло меорот шонот механолад. Нет, я говорю веганулад. Ересен фауз. Ошибка. Меганулад бо. Мем стоит. Веганулад бо. Нет, в. А? Окей, окей. Меганулад барега 20 шекедем лазе, кидем лазе. Умизе истакель выявин, беоламот гайлюним, шаэйн лахэм кец умиспар. Точка. Семнадцать, после точки. Вело от, смотри, что он дальше продолжает еще. И не только это, боль, кроме того, Эла шебахоль шаа, но что в каждом, каждый час, в каждом часу миштаним гауламот, смотри, что он говорит нам, в каждом часу меняются миры, изменяются миры, не меняются, изменяются миры. Вээн шаазо до малы шаазо, смотри, что он говорит, Ари. И нет одного часа, который подобен на другому часу. 18. Умиша мистакель бейнян гилуха мазалот вакахавим. И тот, кто всматривается в аспект движения небесных тел и, как сказать, 12, которые 12 называются этих зодиаков, в аспект 12 зодиаков и звезд, в шинуй мацавам и изменение звезды, в общем-то, изменение их звезд, планет, и изменение их позиций. и в состоянии, и позиции. Вэх 19 барега эхад гэмба офенахэр. И как в одно мгновение они уже в другим образом стоят, расположены. Вэга нолад бо икарало меород шонот. И то, что возникло, оно уже случилось у него, икара, случилось у него уже другие случились у него уже другие события. События другие, так можно сказать, другие события. Меород. В Меганулат Барега 20 Шекидем Лазе. Другие, то есть другие, которые от того, что возникло мгновение до этого. Понятно, что каждое что мгновение уже совсем другое, чем то, что было мгновение до этого. Третьего слова. Умизе истакель. И из этого пусть он всмотрится, выявин и поймет, баоламот элюним, в мирах высших, высших мирах, ше эйн лагэм кэцу миспар, что нет у них края и числа, им, и им нет им числа. Смотри, что нам дает какой совет, посмотреть на небо, да? Не обязательно выйти на улицу, а представить себе все это. Еще можешь даже выйти на улицу и смотреть, что нет конца края этому. И из этого можно понять, и пусть он из этого поймет высшие миры. Еще? Ну, немножко хватит. Мы на этом закончим. 33-й урок у нас. Расточка здесь стоит. Очень важно это еще раз. Хорошо это все эти аспекты. Даже записать это неплохо уже. Чтобы обращать всегда внимание, потому что мы изучаем Зоар. И поэтому, чтобы постоянно иметь эти вещи в виду, прямо поставить их вертикально в колонку, например. Mm-hmm. А? И чтобы видеть их постоянно перед собой. А вот я обратил внимание на это или не это. И тогда у нас обострится у нас взгляд внешний и внутренний.